Глава вторая. Павел. Со следователем мне повезло. В том смысле, что она, конечно, тетка цепкая и занудная, как и положено следователю, но после двух дней изматывающих допросов поняла все-таки, что я к убийству не причастен и могу выступать только как свидетель, зато свидетель полноценный, наблюдавший жизнь семьи Руденко на протяжении 2 лет практически ежедневно. Выходные мне не полагались, и свободные дни выпадали только тогда, когда хозяин милостиво решал, что можно на один день сделать перерыв. Поняв, что артиллерийским наскоком, то есть по горячим следам, преступления не раскрыть, она резко притормозила и принялась не спеша, с чувством и со вкусом разбираться в хитросплетениях внутрисемейной ситуации. Очень способствовало делу и то обстоятельство, что никто из Руденко не обивал пороги с требованиями как можно быстрее найти преступника и с обвинениями милиции и прокуратуры в бездействии. Ну, оно и понятно. Если бы убийцей был человек посторонний, тогда другое дело. А так-то все понимали, что отравитель — кто-то из них. И что с этим делать? Как себя вести? Требовать скорейшего выявления и наказания убийцы, который наверняка, других вариантов нет, окажется твоим родным, близким и любимым? Или уговаривать следователя не надрываться и спустить все на тормозах, тем самым навлекая на себя особо серьезные подозрения? Могу себе представить, как мучится каждый из них. Нет, не так, почти каждый. Потому что кто-то один, убийца, совсем даже не мучится нравственным выбором. Он мучится страхом разоблачения. Но все равно ведь мучится. Следователь Галина Сергеевна Парфенюк по возрасту годилась мне в матери. Я предполагал, что на самом деле она, конечно, несколько моложе, но выглядела на все 55. И когда усвоила, что я никак не могу быть подозреваемым, то и вести себя со мной начала как мамка. Поила чаем с домашними бутербродами и пирожками собственного сочинения. Заботливо спрашивала, почему у меня усталые глаза, и, открывая форточку, беспокоилась, как бы меня не продуло. А форточку, а то и окно целиком, она открывала беспрестанно, объяснив мне, что у нее дыхательная недостаточность, и ей все время не хватает воздуха. «Итак, Пашенька, мы остановились на том, что в первый момент семья Руденко показалась тебе большой и дружной. Сколько времени длился этот первый момент? День, два? Ну, примерно неделю. А потом что произошло? Ты начал сомневаться в том, что она такая уж дружная? Ну, понимаете, Галина Сергеевна, все не так гладко, как вы говорите. Например, я в первый же день понял, что Юля не любит Дану. Но мне это показалось, ну, как бы нормальным. Одна красивая и бедная, другая некрасивая и богатая, прям как в романе. Нелюбовь одной девочки к другой выглядит совершенно естественно, особенно если учесть молодость и глупость, ревность, зависть, ну и так далее. А для меня эта нелюбовь не была свидетельством того, что в семье не все в порядке. А вот спустя примерно неделю или, может, дней 10, мой первый рабочий день пришелся на воскресенье. Но можете себе представить мой восторг. В воскресенье к 7 утра переться на работу. Да я сроду по выходным дням так рано из дому не выходил. Хотя, если не кривить душой, то за последние месяцы у меня все дни были выходными. Я отвык так рано вставать, зато получил удовольствие от езды по пустым дорогам. Нормальные люди еще спят, а я как дурак. Ну да ладно, за такие-то деньги. Дверь мне открыл сам хозяин, Михаил Олегович, и, судя по его виду, встал он уже давно. Не спится няня? Или он по жизни жаворонок? Молодец, хмуро приветствовал он меня. Без опоздания явился. Завтракал? Я решил не ломаться и сказал правду. Нет, не успел. Отвык так рано вставать, а опаздывать не хотелось. Это правильно. Он одобрительно кивнул. Да, она уже встала, у нее только что будильник прозвенел. Я слышал. А мы с тобой кофе выпьем, пока она умывается. Это только на первый раз я велю ей, чтобы будильник на 7:15 ставила и к твоему приходу была готова. Я проследовал за ним в уже знакомую столовую, где по всем правилам дорогих отелей был сервирован вполне европейский завтрак, и даже стояли 3 прозрачных кувшина со свежевыжатыми соками, судя по цвету, апельсиновым, морковным и свекольным. Но соки эти были единственным диетическим продуктом на столе. Все прочее оказалось, как и предупреждал меня накануне Артем, жирненьким и сытненьким.

Небось, увлекаешься стрелялками всякими. Вот тут он попал в точку. Играть в Первую мировую я мог ночи напролет и имел очень неплохой рейтинг, был 26-м среди 3000 участников. До аварии играл регулярно, вызывая раздраженное недоумение у своей дамы сердца. А после аварии в той квартире компьютер уже не оказалось. Он переехал вместе с хозяйкой в загородный коттедж к счастливому жениху. Так что после выхода из больницы я оказался напрочь лишен любимого развлечения. «Ну как? Еще что-нибудь нужно?» — спросил он. «Спасибо большое. Кажется, все есть. Даже больше, чем я просил. Ну, ладно, пошли. Покажу тебе гостевую ванную. Можешь пользоваться. Потом переоденешься и пойдешь в тренажерку. Дана тебя уже ждет». Интересно, откуда он знает? Он же не проверял, где сейчас его дочь.